Маркоу вернулся в штаб-квартиру и уложил Ангову на стол в специальной, отведенной под морг комнате. Ее тело уже похолодело. Он принес воды, промыл и расчесал ее волосы. То, что он сделал потом, поразило бы любого тролля, гнома или, скажем, человека, не понимающего реакцию человеческого разума на связанные с огромным напряжением ситуации. Маркоу написал рапорт. Затем вымыл пол в главной комнате. Согласно расписанию, как раз наступила его очередь. Потом он вымылся сам, сменил рубашку, перебинтовал рану на плече и чистил доспехи сначала проволочной мочалкой, после чего мягкой тканью, пока не увидел в них свое отражение. Издалека до него доносились звуки свадебного марша Фандельсона в переложении для чудовищного органа с различными звуковыми эффектами скотного двора. Затем из тайника, который сержант Колон считал совершенно надежным, Маркоу достал полбутылки рома, налил себе чуть-чуть и выпил со словами «За господина Ваймса и госпожу Овниц», произнеся их так отчетливо и искренне, что любой их услышавший растрогался бы до глубины души. Кто-то поскребся в дверь. Маркоу встал и впустил господа. Маленький песик молча юркнул под стол, после чего Маркоу поднялся в свою комнату, сел на стул и уставился в окно. День шел на убыль. Где-то в районе того часа, когда наступает время пить вечерний чай, дождь прекратился. По всему городу зажигались огни, на небо взобралась луна. Открылась дверь. Тихо ступая, вошла Ангва. Обернувшись, Маркоу улыбнулся ей. «Я не был уверен», — признался он. «Но потом подумал, что, кажется, их можно убить только серебром. Мне оставалось лишь надеяться».